Колыбельные Трескового мыса. А.Б. 1975. Первое. Восточный конец империи погружается в ночь. Цикады умолкают в траве газонов. Классические цитаты на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно чернеет, словно бутылка, забытая на столе. Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре, звякают клавиши Рэя Чарльза. Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи, чтобы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне лязгают ножницами, пот катится по лицу. Фонари в конце улицы, точно пуговицы у расстегнутой на груди рубашки. Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство передвижения по комнате к тумбочке с виски. Сердце замирает на время, но все-таки бьется. Кровь, поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку. Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, и на севере поднимают бровь. Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль продлевает пространство за углом, мстя Эвклиду. Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и прочь, превращая их не столько в бежавших прочь, как в пропавших из виду. Духота, сильный шорох набрякших листьев от... какового еще сильнее выступает пот. То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь одним звездою. Птица, утратившая гнездо, яйцо на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо. Пахнет мятой и резидою.